in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down. Down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Каждый вечер мистер Вашингтон ходил с нами в лес на охоту или на рыбалку. Мы играли в гольф на сонном лугу. К концу августа я начал грустить. Скоро в колледж. Кстати, мы с Кисминой решили пожениться. Ты знаешь, Кисмина, иной раз мне кажется, что мы так и не поженимся. Почему? Ну, просто ты из такой богатой, из такой знатной семьи, ты... Совсем не такая, как бедная девушка. Ну, женюсь я, в конце концов, на дочери какого-нибудь зажиточного оптовика, жестянщика из Амахи или Сиу-Сити, и буду радоваться на нее полмиллиона. Дочь оптовика-жестянщика, я видела. Она бы тебе не понравилась. У сестры была такая подруга, сюда приезжала. О, так у вас здесь что, и другие бывали? Да-да, бывали и другие. А вы, ваш отец не боялся, что они как-нибудь проболтаются? Боялся, конечно, боялся. Ой, давай о чем-нибудь другом, более приятном. Более приятном? А что-то неприятного? А они вам что, не пришлись по нраву? Ой, они были все такие милые. Я к ним так привязалась. И Жасмина тоже. Она все равно приглашала. Вот уж этого я не понимаю, и все. Подожди, значит, они, значит, проговорились, и ваш отец их ликвидировал? А хоть бы и так. У отца все заранее решено. А Жасмина все равно писала им, чтобы они приезжали. Им у нас так понравилось. Так. Вот я проболталась, а не надо было. Ты хочешь сказать, что твой отец умерщвлял их еще здесь? Да. В конце августа это бывало, или в начале сентября, чтобы мы успели как следует с ними порадоваться. Боже мой, какой ужас, да нет, я наверное, с ума схожу. Неужели, Кисмина, неужели это правда? Правда, правда. Нельзя же было держать их, как этих авиаторов. Нас бы только совесть каждый день мучила. И отец очень жалел нас с Жасминой. И он все это устраивал раньше, чем мы ожидали. Так что и прощаться было не надо. Значит, вы их убивали. О, боже. И все очень тихо делалось. Им просто давали на ночь много снотворного. А семьям потом сообщали, что они заболели в Бьюти скарлатиной и умерли. Подожди, ну, а как же, и вы снова приглашали других? Не приглашала я. Никого я не приглашала. Это все Жасмина. Зато им здесь было очень хорошо. Она им делала такие чудные подарки под конец. И я, может, тоже буду приглашать. Ну, потом... Вот стану не такая чувствительная. Ну, какая разница? Какая разница? Все равно ведь когда-нибудь им придется умирать. Кисмина, а нам уж, значит, никакой радости в жизни, да? Ты подумай, как здесь было бы скучно, если бы никто не приезжал. Папа с мамой даже своих лучших друзей не пожалели. Значит так. Значит, ты позволяла мне за тобой ухаживать?